Глава 9. Мы покинули территорию старого замка и выплыли за защитный купол уже после полудня. Дневная жара к этому времени начала спадать, и деревья вдоль берега кидали на водную гладь длинные, расплывчатые тени. В большой лодке оказалось просторно и удобно. Устроившись на корме, вытянув ноги на заботливо подложенную принцем мягкую подушечку, я блаженно закрыла глаза и покачал головой на предложение Риона раскинуть надо мной магический зонт. Вместо этого преспокойно подставляло лицо летнему солнцу Улайда. Меня вовсе не страшило обгореть или покрыться веснушками. Пусть горное лето в Нисмайрии было коротким, но обычно очень жарким. Я проводила много времени в седле и никогда не обгорала. К тому же мне казалось, что мужчине напротив меня понравится любая принцесса Кирая, даже с веснушками на лице и с шелушащимся носом. Эта мысль оказалась неожиданно приятной, а от одобрительного взгляда Риона по телу разливалось тепло, которому я решила не сопротивляться. «Позже», — сказала себе, — «я подумаю обо всем позже». Пока что мне хотелось расслабиться и ни о чем не думать, ни о старой вражде между нашими странами, ни об энтропии, не о том, что Луна с самого начала поездки завела старую песню, утверждая, что кроме шторма другого дракона ей и не надо. Я даже с Матиасом не стала разговаривать. Едва вырвалась из-под купола, связалась с братом мысленно, коротко уведомив его, что у нас с Патриком все хорошо. В ответ получила волну любви вперемешку с тревогой. А еще Матиас спрашивал, когда мы вернемся домой. Скоро, пообещала ему, уже очень-очень скоро. Хотя здравый смысл подсказывал, что уехать из Улайда так просто у меня не получится. Мне все же стоило задержаться и разобраться в том, что произошло в каминном зале. Подействовал ли на меня древний артефакт? Почему Рион настолько уверен в собственных чувствах, а моя драконица ведет себя так, словно уже выбрала себе пару на всю жизнь, тогда как я еще ничего не решила? Но думать об этом сейчас не хотелось. Я собиралась провести приятный вечер в обществе принца, решив, что заслужила немного покоя. Пережила покушение, вывела на чистую воду Мелину. Вильям тоже выжил, и архимаг Растен как раз перед нашей прогулкой заявил, что мой страж очень скоро поправится и вернется в строй. К тому же путешествие ожидалось пусть и длинным, но крайне увлекательным. Около 2 часов в лодке по горной долине, затем Рион планировал пристать к берегу, где нас будет ждать ужин. После чего по тропинке мы сможем дойти до Марского водопада и полюбоваться на одно из чудес света, а затем уже вернуться на крыльях в старый замок. И пусть где-то глубоко внутри зудящий голосок твердил, что очень скоро эту реку, эти зеленые кусты и плакучие ивы, ронявшие в воду длинные ветви, и этих цапель, черных и белых, пристально наблюдающих за нами с веток, и мелких пичуг, провожающих лодку встревоженным щебетом, и эти древние скалы, видавшие еще начало мира, все сожрет радужная энтропия. Но я запретила себе об этом думать. Вместо этого смотрела в воду и по сторонам, а еще немного на Риона, который уверенно греб, удерживая лодку на середине реки. Думала о том, какой он все-таки привлекательный, сильный и загорелый. Белая рубашка распахнута на мускулистой груди, крепкие ноги в черных штанах упираются в пол, и он, сжимая веслы, легко управляет здоровенной лодкой, лавируя между показывающимися время от времени валунами. Застарелая ненависть к Улайду и династии Брандт понемногу отступала, и пустующее место постепенно занимало притяжение к этому мужчине, схожее на то, что испытывала Луна к шторму. К тому же я неожиданно поймал себя на мысли, что если бы Рион решил меня поцеловать, то, быть может, на этот раз обошлось бы и без пощечин. И тут же затрясла головой, а затем отвела взгляд и уставилась на подол своего светло-бежевого платья, подумав, похоже, жаркое солнце Улайда серьезно напекло мне голову. Впрочем, долго пребывать в молчании, размышляя о собственных странных мыслях и чувствах, мне не пришлось. Рион принялся расспрашивать о жизни в Нисмайре и моих братьях, на что я, сперва неохотно, а затем все более и более увлекаясь, отвечала. Сначала разговор не слишком клеился, потому что мне казалось, что принцу вовсе не интересно, и спрашивает он исключительно из вежливости. Но Рион внимательно слушал, задавал вопросы, причем все по делу. Я принялась рассказывать о своем детстве, любящих родителях и о наших с братьями играх в просторных залах королевского дворца, о шалостях и глупых проделках, и еще о том, как Матиас частенько брал вину на себя, чтобы нам с Патриком не слишком уж доставалось. Затем рассказала, как мы учились магии, воинскому искусству и необходимым для наследников престола знаниям. Долго говорила о том, как хорошо жилось в Нисмайре, пока не погиб наш отец. Наконец замолчала. «Расскажи мне», — попросил Рион, — «что было дальше?» «Не думаю», — ответила ему, — «что ты хотел бы услышать о нашей ненависти к Улайду». На этот раз Рион заявил, что хочет знать обо мне все. Пожала плечами, ну, раз он так просит, то... О последних 5 годах своей жизни до этого момента я мало с кем говорила. Держала все в себе, никогда не плакала и старалась не проявлять своих чувств. Не зря же король Осгар назвал меня ледышкой. Вот и сейчас не планировала их выказывать. Тогда почему же по щеке потекла нежданная слеза? «Мы вас ненавидели», — сказал Риону, украдкой смахнув теплую каплю. «Первое время я проклинала вас чуть ли не каждый день, обвиняя в гибели родителей. Ругала за то, что по вашей вине пришлось пережить моим братьям. Еще за то, что пришлось пережить мне». Замолчала. «Продолжай», — подбодрил меня Рион. «Я готов к твоей ненависти, потому что хочу знать правду. Твою правду, Керри, чтобы между нами больше ничего не стояло». И я продолжила, потому что тоже захотела ему рассказать. Заговорила о Матиасе, который взошел на трон Нисмайра, хотя не был к этому готов. Старший брат знал, что когда-нибудь он станет королем, но не ожидал, что это произойдет настолько быстро. Но, слава пращуру-дракону, обошлось без волнений и заговоров с целью захвата власти. Зато каждый второй из советников тянул одеяло на себя, решив, что именно он встанет во главе страны, обучая и наставляя неопытного короля управлять Нисмайром. Будет руководить сыном Эрика Могучего своей твердой рукой. Я знала, как непросто пришлось Матиасу, пока он не разогнал часть старой гвардии отца, вообразивших себе незнамо что. Еще я помнила, как брат приходил ко мне, шатаясь от усталости из бесконечных заседаний Большого и Малого Совета, потому что пращур-дракон, казалось, проверял нас и Нисмайр на прочность, насылая на нашу страну 1001 испытание. Я старалась его поддержать. Всегда была ему опорой, всегда на его стороне, какие бы сложные решения Матиасу не приходилось принимать. Затем Патрик вошел в сложный возраст, и за ним тоже нужен был глаз да глаз. «Ты стала им матерью», — кивнул Рион. «И твои братья тебя очень любят. Патрик отзывается о тебе с благоговением». «Глупости», — улыбнулась я. «У нас всегда была крепкая семья, и после смерти родителей ничего не изменилось. Конечно, мама бы справилась намного лучше, но она...» Отвернулась, не договорил. Увидела на берегу фигуру мага в черной мантии. Рион побеспокоился о нашей безопасности, поэтому по всему извилистому берегу Риверы расставили охрану. «Керри, мы этого не делали», — с нажимом произнес принц. «Не убивали твоего отца. Возможно, 5 лет назад нам стоило настоять, чтобы вы приняли участие в расследовании, но твой брат, Матиас, оказался не очень-то сговорчив. Довольно резко отвечал на письма моего отца». «Я знаю», — сказал Риону, — «мы были не слишком вежливы, а ваши письма почти всегда сжигали, не читая». Затем он казнил 3 наших послов по нелепому обвинению в шпионаже. Мы пытались протестовать, на что нам заявили, что если мы не выдадим убийцу Эрика Могучего в течение недели, то вы будете считать, что Улайт нарушил договор согласия. Кивнула. «Это было сложное время», — осторожно сказал Риону. «Ты даже не представляешь, насколько близко мы были к тому, чтобы начать войну». Сказав это, опустила руку в холодную воду, рассматривая расплывчатые очертания своих пальцев. Вспомнила Матиаса, бледного, чуть ли не белого, когда он вернулся с его первого большого совета, где старейшины требовали немедленно отомстить за смерть короля. смыть злодеяния Улайда их же кровью. Затем я присутствовала на Малом Совете, где на Матиаса надавили, и он поддался на уговор. Приказал казнить тех черных, обвинив в шпионаже, хотя доказательств было слишком уж мало, да и те не очень убедительны. В первый и последний раз пошел на поводу у Совета, требовавшего отмщения. Затем мы ждали реакции Улайда, ждали нападения, чтобы у нас появился повод развязать войну. Но его не последовало. А после разум Матиаса и мое обращение к Большому Совету удержали нас от этого шага. «Я благодарен пращуру за то, что войны не случилось», — произнес Рион, — «и что ты теперь рядом со мной». «Так уж и рядом?» — спросила у него. «И такой ли это большой подарок?» «Самый большой и самый ценный», — отозвался Рион, и раньше, чем я успела возразить, сменил тему. «Мы очень близко подобрались к ответу, и теперь я могу назвать тебе имя подозреваемого. Мы считаем, что в этом замешан мой троюродный дядя». «Афрус Брандт? Лорд Северного Предела?» — переспросила у него. «Хозяин того самого Вороньего Крыла?» Рион кивнул, после чего принялся уводить лодку от здоровенного валуна, заросшего мхом и колушущимися водорослями. «Афрус слишком уж сблизился с демонами. Не знаю, что ему пообещали, возможно, несметное богатство или же часть Улайда, или то, что он сможет стать королем в собственном королевстве». Прямых доказательств его предательства нет, но есть косвенные. Моего дядю видели в обществе ближайшего советника Озгара, тайком прибывшего на территорию Северного Предела. Афрус, конечно же, все отрицает, но скоро я выведу его на чистую воду, потому что в ближайшее время ему придется нанести очередной удар. С чего ты так решил? Целью Лафрая всегда была война. Если Афрус нас предал, то ему придется действовать быстро. Демоны хотят захватить Улайт, им невыгодно, чтобы наши страны жили в мире. Твой отец уже поплатился жизнью за то, что проявлял излишнее дружелюбие. Ты так считаешь? У нас были подобные мысли, но куда проще получалось обвинять Улайт. Рион кивнул. Убив твоего отца с помощью своего сообщника, Озгар ожидал войны. Вашего ответного хода, готовый выступить на стороне Нисмайера, не так ли, Керри? Склонила голову, но от ответа удержалась. Король Лафрая приезжал в Савории не раз, причем не только свататься. Заявлял Матиасу, что пора отомстить за гибель моего отца, а потом мы с демонами честно поделим Улайт. Но мы отказались, оставшись верными договору согласия. Впрочем, Риона это нисколько не касалось. «Ты ведь понимаешь, что я не стану обсуждать с тобой политику своей страны?» «Понимаю», — улыбнулся он. «Зато я намерен обсудить нашу, потому что она коснется и тебя. Очень скоро все поймут, что Улайт и Нисмайер встали на путь сближения». Еще одна улыбка. «Потому что не заметить это могут только слепые. И многим это не понравится. Настолько, что они попытаются тебя убить». Удивилась. «Меня? А почему бы им для разнообразия не попытаться убить тебя?» «О нет, я им не нужен. Умри я, Улайдом однажды будет править мой брат, а вот ты, именно твоя смерть приведет к столь желанной для Лафрая войне, с Нисмайером в качестве союзника». Кивнула. «Моей гибели Матиас Черным не простит, его уже не удержит никакой договор согласия, даже подписанный кровью нашего предка». «Но я этого не допущу», — заявил Рион. «К тому же очень скоро мы поймаем заговорщиков с поличным». «Как именно?» «Узнаешь. Может, хочешь пить?» В общем, рассказывать ничего он не стал. Вместо этого принялся меня поить и кормить, а затем перевел разговор на свое детство. Оказалось, они с братом были еще теми сорванцами. Частенько приезжали в старый замок. Его дед, а потом отец. Несмотря на угрозу энтропии, снова решили его отстроить. Так вот, они с Видаром, случалось, сбегали и играли возле Марского водопада, где и обнаружили целую систему пещер. Однажды мы заблудились в подземелье, да так что несколько дней не могли выйти. Плутали по лабиринту, ели пойманных рыб и улиток, а потом, когда все-таки выбрались, нам попало от отца настолько сильно, что я... Помню, я даже жалел, что мы с Видаром нашли тот лаз. Но затем мы все равно вернулись, исползали, изучили пещеры вдоль и поперек. играли в собственное подземное королевство. Правда, последний раз мы там были лет так 15 назад, но, наверное, внутри еще остались наши факела и запасы. Теперь уже я слушал его рассказы, лениво касаясь рукой воды. Риверра, впрочем, стала намного беспокойнее, и рев водопада, к которому я давно уже привыкла, усиливался. Настолько, что Риону приходилось даже повышать голос, чтобы продолжить свой рассказ. Это означало, что очень скоро нам надо будет пристать к берегу. Но время еще было, и принц заговорил о том, как однажды они с Видаром поспорили, что он сможет прыгнуть с марского водопада и не разбиться. Причем сделать это без помощи магии и не расправляя крылья. Младшему брату подарили на именины кинжал из несмайерской стали, и Видар поставил на кон именно его. Я сказал брату, что отдам ему своего жеребца с золотых берегов. «Надеюсь, у тебя хватило ума этого не делать?» — отозвалась я. Нахмурилась, уставившись в довольное лицо Риона, затем спросила подозрительно, «Только не говори мне, что ты все-таки спрыгнул». На это Рион усмехнулся, затем потянулся к голенищу и вытащил отличный охотничий кинжал с инкрустированной рукояткой. «Да ты сумасшедший!» — выдохнула я. «Ну, конечно же, это сразу все объясняет. Но как? Как именно ты это провернул? Там ведь такая высота, что выжить в человеческой ипостаси попросту невозможно». «Взял и спрыгнул», — пожал он плечами. «Где-то в середине полета понял, что если сейчас не перекинусь или не начну использовать магию, то Улайдом после отца все же будет править мой брат. Поэтому пришлось немного скорректировать приземление с помощью артефакта». Я потянулась и коснулась его подарка, до сих пор висевшего у меня на груди. «Да, именно с его помощью», — кивнул Рион. «Потом, когда я вынырнул, то сказал Видару, что проиграл. Признался, что использовал магию в самом конце, чтобы немного смягчить удар об воду. На это брат обозвал меня свихнувшимся идиотом, сунул в руки кинжал и не разговаривал со мной целую неделю. Затем уже сказал, что его никто и никогда не пугал так сильно». Ирион рассмеялся, показав мне ровные белые зубы. «Нашел чему радоваться», — отозвалась я. После того, как я выговорился, а затем долго слушал рассказы о детских проделках принцев, на душе стало совсем спокойно. И вновь прикрыв глаза, я уставилась на каменистый берег, время от времени сменяющийся зарослями кустарника и худыми горными березками. Неожиданно заметила одного из королевских магов. Похоже, он так устал нас караулить, что прилег, неудобно устроившись на поваленном стволе. Или ему помогли прилечь. «Рион!» — воскликнула в ужасе, указывая принцу на убитого. «Думаю, это засада. Нас ждут!» Не договорила, потому что на тот самый берег, где за зарослями начинались плоские и темные камни, высыпали маги в черных мантиях. Двое из них пришли через порталы, остальные, похоже, подкарауливали за огромным валуном, перед этим разобравшись с охраной. На головах у них были черные колпаки с прорезями для глаз, такие же, как когда-то носили жрецы культа темных богов. Долго рассматривать их Рион не стал. «Перекидывайся», — приказал мне, отбрасывая весла. Поднялся на ноги, выставив защиту, и под его руками тут же принялись разгораться магические шары боевого заклинания. «Улетай, живее!» Спорить с ним не стало. Распахнуло сознание, открывая Луне дорогу в этот мир, но при этом не забыло добавить свою магию в силовой кокон, который накинул на лодку принц, давая мне время подняться в воздух. Но не успела ни перекинуться, ни толком усилить силовое поле, потому что по нам одновременно ударили шестеро. С рук магов синхронно слетели заклинания разделения, смешанные с боевыми из высшего арсенала, и магический удар оказался настолько мощным, что защита Риона не выдержала. Они знали, что делали. Готовились к этой встрече, устроили засаду, убили стражу, а затем лишили нас не только связи со второй ипостасью, но всей магии. Одно из угодивших в нас заклинаний высосало резерв до дна, а набрать новую, зачерпнуть из магических потоков без связи со второй ипостасью мы уже не могли. Наше племя, в отличие от людского, на такое не способно. К тому же от удара лодка перевернулась, и я ухнула в холодную воду, собранную Риверрой с ледников Сундарских скал, и почти сразу же пошла ко дну, потому что получила по голове деревянным бортом, а затем еще и приложилась об огромный валун, заросший склизкими, колыхающимися водорослями. В глазах потемнело, в легкие попала вода, но... Очень скоро я вынырнула, откашливаясь, вытащенная на поверхность Рионом. Принц что-то мне кричал, тянул за собой, но его голос заглушал рев водопада. Кажется, звал меня по имени, показывая, что надо выбираться на противоположный берег. Я потрясла головой, пытаясь прийти в себя. Но тут заметила, как за нами бежали, прыгая по камням, маги в черных колпаках, а на том самом берегу, к которому тащил меня Рион, вспыхнули синие сполохи порталов. Из них вышли еще двое. Враги. Они тоже нас увидели. Один из них вскинул руку, с которой тут же сорвалась смертоносная молния, а за ней почти сразу вторая. По нам били, чтобы прикончить. Меня или Риона, какая уже разница? Только вот я им не позволила. Онемевшей рукой коснулась подаренного амулета, второй раз за день воспользовавшись древней магией артефакта, и тут же выставила защиту, отразив летящие смертоносные разряды. «Под воду!» — крикнул мне Рион, утягивая за собой, прежде чем я успела возразить. Мы плыли, увлекаемые стремительным течением, и Рион удерживал меня в ледяных объятиях Риверры так долго, пока у меня не закончился воздух. Вынырнули, чтобы снова уйти под воду, потому что наши враги тоже не отставали. Но очень скоро я поняла, что они могут нас и не добивать. За них это сделает водная стихия. Течение несло, крутило, и край водопада был все ближе и ближе. Тут я увидела мокрое лицо Риона. По его лбу и щекам с черных волос стекали капли воды, а глаза были темнее ночи. «Все будет хорошо», — прочитала по его губам. Но я не собиралась ему верить, потому что понимала, любая попытка выбраться на сушу станет для нас смертельной. Впереди был морский водопад, упасть с которого означало верную гибель, потому что у нас не было ни магии, ни возможности объединиться со своими драконами, чтобы защититься от удара об воду у его подножия. «Керри, не бойся! Доверься мне!» Рион в очередной раз старался перекричать рев водопада, затем вновь утащил меня под воду, потому что по нам опять принялись бить магическими разрядами. Наконец, снова вынурнули, но уже у самой кромки водопада, над которой клубился густой туман из капель воды. Тут Рион обхватил меня руками и ногами, прижался к моему рту губами, не давая мне завопить от страха, потому что очень скоро мы полетели. Вниз. Вместе с безумной массой воды, сорвавшись с высоты более 300 метров. На этот раз пощечины не было, и я ответила на его поцелуй, уверенная, что он последний в моей жизни. Вернее, в нашей с ним жизни. А если так, то пусть целует. Потому что кроме Риона мне никто и никогда не нравился. Никто не привлекал меня так сильно, как он. И если бы между нами вначале не стояла вражда, а теперь смерть на Марском водопаде, то мы могли бы быть вместе. Это я поняла буквально за долю секунды до того, как Рион сорвал с моей груди артефакт. Почувствовала, как нас окутывает слабое защитное облако из остатков магии, которые ему удалось выцарапать из амулета. Но тут мы врезались в воду, и мой мир погас. Окончательно и безвозвратно.